15 лет назад, 1 августа 1990 года. Дорогой Тоби, завтра утром мы с Джемой уезжаем в Кейптаун. Мне жаль, что мы пропустим твою свадьбу, но уверен, ты меня поймешь. Я оставлю тебе ключи. В качестве свадебного подарка вы с Карен получите дом. Питер купил его на аукционе. Я там не был, но Питер говорит, что особняк прекрасный. Ему, конечно, ремонт не помешает, но в целом здание очень надежное. И это тем более хорошо, ведь это еще и твое приданное. Я долго пробуду за границей, и чтобы не было лишних вопросов, кто что получит, я решил подарить вам дом уже сейчас. Так будет гораздо проще и для вас с Карен, и для нас с Джемой. Недвижимость — это очень важно, Тоби. Теперь у тебя есть чем распоряжаться. На рынке сейчас бум, так что постарайся выжать из этого особняка максимум. Есть только одна загвоздка — домовладелец. Но уверен, Питер сможет придумать, как его оттуда выкурить. На всякий случай, телефон Питера приложу к письму. Желаю вам с Карен хорошо провести свадьбу. На закате мы с Джемой поднимем за вас бокал шампанского. Вот и все. Думаю, мне осталось лишь пожелать тебе и твоей будущей жене удачи. Шлю тебе привет. Реджи, папа. В августе 1990 года Реджи Добс пришел к горькому выводу, что его время, деньги и сперма были израсходованы совершенно впустую. Речь шла о его единственном сыне. Реджи так и не смог простить своему маленькому слонопотаму того, как он изуродовал молодое и упругое тело своей матери, его первой жены. Но гигант продолжал расти омерзительно быстро, и в 13 был уже ростом в 6 футов 3 дюйма, вот только могучим телосложением не отличался и был весь покрыт родимыми пятнами. К сожалению, Тоби унаследовал от матери, красавицы модели, лишь модельный рост, но не внешность, и отца его крайне раздражало, что приходилось задирать шею, чтобы взглянуть своему недоразумению в глаза, и что, нависая над ним, Тоби походил на стервятника, который вот-вот набросится и сожрет его. Когда их недотепе сыну исполнилось 5, Реджи и Анджела отослали его в интернат, а сами попытались зачать второго ребенка, но ничего не вышло. А потом внезапно Анджела и вовсе умерла, и Реджи одному пришлось воспитывать свое долговязое недоразумение, которое с чего-то возомнило себя великим поэтом. Реджи тогда взорвался. «Да какой из тебя поэт? В этой дебильной шляпе ты больше на чайник похож!» Но и Тоби, при всей его некрасивости, ухитрился каким-то волшебным образом найти девушку, которая согласилась выйти за него замуж. Не красавицу, конечно же, но он и такую должен на руках носить. Так как особой привязанности к сыну и его невесте Реджи не испытывал, но долг обязывал оставить им хоть что-то, он посоветовался со своим бухгалтером и решил, что его сын стоит 75 тысяч фунтов, по 3 тысячи за каждый год его жизни. На эти деньги Реджи велел своему агенту по недвижимости купить для сына что-нибудь на аукционе. А потом он и его третья жена сели в Боинг 747 и отправились в Кейптаун, где их ждал еще один агент по недвижимости с ключами от пентхауса с видом на Атлантический океан. Реджи не оставил Тоби ни адреса, ни номера телефона, он просто исчез. Иногда, особенно после того, как у него появились новые дети, Реджи вспоминал о Тоби. Он гадал про себя, завели ли Тоби и Карен детей, был ли он уже дедушкой. Думал, счастлив ли Тоби, зарабатывает ли на жизнь своей несчастной поэзией или же взялся за ум. В последнем Реджи сильно сомневался. Но в основном он вообще не думал о Тоби. В основном он лишь пил водку, наедался до отвала, прятался от родственников и размышлял, когда же умрет. 2 сентября 1990 года. Дорогой Тоби, у нас с тобой ничего не получится. Боюсь, что я представляла себе наш брак совершенно иначе. Мне виделось нечто большее, чем наше с тобой существование в огромном сыром домище с отвратительным старикашкой-привратником. Думаю, я просто поняла, что терпеть все это меня не заставит даже моя любовь к тебе. Мне казалось, что я справлюсь, но не вышло. Прости, что не поняла этого раньше, но... Кажется, мне нужно было пережить что-то серьезное, вроде замужества, чтобы перестать смотреть на тебя сквозь розовые очки. Ты хороший, Тоби, но я достойна большего. Пожалуйста, не злись. Карен. Нужна отдельная комната? Поэт из Финчли, в распоряжении которого неожиданно оказался целый огромный особняк в викторианском стиле, сдаст в аренду 4 помещения. Кухня и ванная в доме общие. Арендная плата обсуждается, но в пределах разумного. Представители художественных профессий в приоритете. Объясните в сопроводительном письме, почему именно вы, по вашему мнению, должны жить в моем особняке. Ноябрь 1990 года. Дорогой одинокий поэт, меня зовут Руби Льюис, мне 16, я певица. На прошлой неделе мама выставила меня из дома, потому что ее страшил и муж постоянно меня колотил. Видимо, по ее мнению, виновата в этом была я. Пока что я остановилась у мужчины, ему 32, и он думает, что мне 20. Не то чтобы я его прям уж сильно люблю, но он живет в Кэмдоне, а это крутое место. В любом случае, я бы очень хотела жить в вашем доме, потому что это должно быть классный дом. И потому что вы должны быть очень классной тоже, а еще потому, что большая аренда мне не по карману. Но когда-нибудь, когда я стану самой известной в мире певицей, я обязательно куплю вам Ламборджини. Пожалуйста, позвольте мне жить в вашем доме. Вы не пожалеете. С любовью, Руби. Апрель 2002 года. Дорогой сэр, меня зовут Джоанна Фиши, я актриса. Мне 31 год, и в настоящее время я живу одна, в Нью-Кроссе. У меня нет опыта в аренде комнаты, но ваше объявление бросилось в глаза, потому что на данный момент я нахожусь в интересной и неожиданной фазе жизни, на перепутье. А ваше объявление словно неоновая вывеска мотеля на длинном и запутанном шоссе. Я знаю, вам наверняка уже 1000 писем пришла от потенциальных жильцов, и мне нужно показать, чем же я вам так интересно необходима, чтобы из остальных 999 вы отдали предпочтение мне. Так что я очень постараюсь. Жизнь моя складывается крайне интересно. Я жила за границей и в разных уголках этой страны, в том числе в Лутоне и на острове Мэн. Я сменила множество занятий, от самых престижных до самых нелепых. Так однажды я целое лето проработала на фабрике, которая выпускала рекламные брелоки в виде насекомых. Клеила глазки. А потом целое лето помогала учить роль известной актрисе, страдающей легкой формой амнезии. Не то чтобы я очень общительна, но мне нравится быть в компании других людей, и поэтому меня так привлекает возможность жить в вашем доме. Я живу одна. В моей квартире слишком хорошая звукоизоляция, и не слышно никакие посторонние шумы, так что мне иногда становится одиноко. В данный момент я готовлюсь к роли в фильме, съемки которого начнутся в конце этого года. Роль небольшая, но одна из главных, режиссер очень известный. К сожалению, я не имею права рассказывать о фильме, так как все засекречено, но одно могу сказать точно. Регулярной заработной платы у меня не будет до самого начала съемок. Хотя, конечно, подрабатывать я буду. Поэтому теперь для меня возможность платить арендную плату нерегулярно как нельзя кстати. Еще я опрятная, чистоплотная, надежная, вежливая и не курю. Так что с нетерпением жду вашего ответа. С уважением, искренне ваша, Джоанна Элизабет Фиш. Февраль 2004 года. Уважаемый, а я господин-госпожа. Признаюсь, обычно я не читаю газет, но тут увидел свежий выпуск в туалете на работе и решил полистать. И мне на глаза попалось ваше объявление. Я не для себя стараюсь. Мы с женой и детьми живем в собственном доме, в Эно, а вот у моего друга и коллеги Кона с жильем проблемы. Мы с Коном работаем в Конде Наст. Он помощник в почтовом отделе, устроился сюда где-то год назад. Кон хороший парень, не самый общительный, но на него можно положиться. За все время, что работает, он ни дня не пропустил, даже по болезни. Ему лет 18. Его мамаша сбежала в Турцию, бросив сына на произвол судьбы, и воспитывала Кона бабушка. Когда старушка умерла, внезапно снова объявилась мамаша, наобещала золотые горы, сняла роскошную квартиру, а через пару месяцев свалила снова. Бедный парень не смог себе позволить платить за такие дорогие апартаменты, и где-то неделю назад ему пришлось съехать. Некоторое время он жил у подружки, но и та его выставила. Я не знаю, где бедняга Кон живет сейчас, но трудно не заметить, что выглядит он не больно-то хорошо. К тому же от него пахнет, ну, знаете, как от человека, которому негде помыться. Подозреваю, Кон почти не спит. Он, конечно, ищет варианты в газетах, просматривает объявления, но все предложения ему не по карману. Во всяком случае, на этой работе столько он не зарабатывает. Я уже предлагал ему пожить у меня, но Кон слишком гордый, да и к тому же у нас все равно не нашлось бы для него места. Знаю, в своем объявлении вы пишете, что предпочтение отдаете представителям творческих профессий, а ремесло Кона далеко от творчества, но он так молод, у него вся жизнь впереди, которую неосторожным движением так легко можно пустить под откос. Когда я был в его возрасте, я связался с дурной компанией. Принимал запрещенные препараты, постоянно ввязывался в драки и всякое такое. Потом мне повезло. Я встретил свою будущую жену, Криси, которая показала мне, что я могу стать лучше. И знаете что, она спасла меня. Так, может быть, и вы сможете спасти Кона? Искренне надеюсь на вашу доброту. С уважением, Найджел Кэдволдер. Сентябрь 2004 года. Дорогой Тоби, я так рада, что встретилась с вами вчера вечером. Я просто хотела еще раз поблагодарить вас за то, что вы сделали для моего Кона. Даже и думать страшно, чтобы было с ним, не предложив вы ему комнату. Вы очень хороший. Я пишу вам это письмо, потому что оказалась в довольно затруднительном положении. Вдаваться в детали не буду, но скажу, что я вскоре тоже окажусь на улице и без работы, если в ближайшее время не найду жилье. Кон сказал, что с радостью разрешил бы пожить в его комнате, но он считает, что я должна отправить вам официальное уведомление, ведь вы любите, чтобы все было как надо, и я с вами полностью согласна. Вы ведь не будете возражать, если я поживу с Коном какое-то время? Обещаю исправно платить арендную плату, к тому же это всего на пару недель, пока я снова не освоюсь и не найду хорошую работу. Сейчас, после того, что случилось с ним после моего отъезда из страны, Кон нуждается во мне как никогда. Я так виновата перед ним, и мне необходимо загладить свою вину. Если вы позволите мне провести с ним некоторое время в вашем прекрасном особняке, я навеки ваша должница. С уважением, Мелинда Макналти.